После полуночи Паролексу Крейга им удалось наконец подвести конец стойки к темной полосе, едва видной в тусклом свете лампы. «Еще на дюйм правее», — прохрипел Крейг. Они аккуратно повернули стойку и почувствовали, как она скользнула в трещину на противоположной стене. Крейг и Тунгата бессильно опустились на колени и обнялись, поздравляя друг друга с победой. Сара подбросила дров в костер, и они критически осмотрели результаты работы. Теперь у них был мост на другую сторону ствола. Один конец стойки был надежно зафиксирован у стены, другой находился в трещине. Стойка поднималась достаточно круто. «Кому-то предстоит пройти по ней», — неуверенно произнесла Селлиан. «А что будет на той стороне?» — спросила Сара. «Узнаем, когда там окажемся», — заверил их Крейг. «Давай я пойду», — тихо произнес Тунгат. «Ты когда-нибудь занимался альпинизмом?» Тунгат покачал головой. «Значит, ответ известен», — подвел итог Крейг. «Отдыхаем 2 часа, постарайтесь уснуть». Заснуть никто не мог, и Крейг поднял всех до истечения 2 часов. Он показал Тунгате, как следует сидеть на страховке, широко расставив ноги, обернув канат вокруг пояса и перекинув его через плечо. «Не давай веревке провисать слишком сильно, но и не сковывай моих движений», — пояснил Крейг. «Если упаду, крикну «упал». Сразу же зафиксируй веревку вот так и держи меня изо всех сил, окей?» Он повесил одну лампу на плечо при помощи брезентовой петли, велел обеим девушкам сесть на стойку, чтобы она не качалась, и, оседлав ее так, что ноги болтались над бездной, начал подъем. Уже через несколько футов он понял, что подъем слишком крут. Лег на стойку, скрестив лодыжки, и стал помогать себе ногами. Он быстро покинул зону, освещенную костром, и черная темнота внизу гипнотически притягивала его взгляд. Он заставил себя не смотреть вниз. Стойка изгибалась под его весом при каждом движении. Он слышал, как трется ее конец о камень, но, наконец, он коснулся пальцами холодной стены. Крейг нетерпеливо ощупал трещину, и настроение его немного поднялось. Трещина шла вертикально. Она была достаточно широкой для того, чтобы стойка надежно в ней закрепилась, но резко сужалась, уходя вглубь скалы. «Мы не ошиблись, это трещина!» — крикнул он. «Попробую подняться по ней!» «Только осторожно, Крейг!» «Господи!» — подумал он, но надо было сказать такую глупость. Он протянул правую руку и вставил пальцы, сложив их в неплотный кулак, в трещину как можно глубже. Потом он сжал кулак накрепко, чтобы он, изменив форму, плотно застрял в трещине и мог выдержать его вес. Он сел на стойке, поднял колено к груди и свободной рукой щелкнул зажимом на протезе. Теперь сустав был зафиксирован. Он сделал глубокий вдох и произнес едва слышно: «Окей, пора». Он вставил в трещину вторую руку, чтобы сделать еще одну заклинку, и, используя силу обеих рук, поднялся на колени, балансируя на стойке. Он расслабил одну руку, и она легко выскользнула из трещины. Он поднял руку вверх, вставил ее в трещину и сжал кулак. Теперь ему удалось встать на ноги лицом к стене. Он поднял ногу и вставил носок в трещину до подъема. Когда он выпрямил ногу, носок повернулся и надежно зафиксировал ногу в трещине. Крейг поднялся и, наконец, сошел со стойки. «Железная ступня всегда выручит», — пробормотал он. Его здоровая нога не могла бы выдержать вес без специальных ботинок, которые защищали и усиливали бы ее. Он поднял руки, зафиксировался кулаками и подтянулся. Потом он повернул носок, освобождая протез, и перенес ногу вверх на 18 дюймов. Так, попеременно перенося вес с рук на ногу, он поднимался по трещине. Он оказался в полной темноте. Рассчитывать он мог только на осязание, а темная бездна, казалось, тянула к себе. Он считал каждый 18-дюймовый шаг и поднялся футов на 40, прежде чем трещина начала расширяться. Ему приходилось все глубже засовывать в нее руки. Каждый шаг стал короче, каждый шаг требовал все больших усилий. Он содрал кожу с костяшек пальцев. Каждый захват вызывал сильнейшую боль. Мышцы бедер и паха от непривычной нагрузки вывернулись и горели огнем. Он не мог подняться выше, не отдохнув. Он почувствовал, что пытается прижаться к стене, коснуться ее лбом, словно молясь. «Прижаться к стене значит умереть», — гласило первое правило альпиниста. Такая поза свидетельствовала о потере силы и отчаянии. Крейг знал это, но слишком устал, чтобы сопротивляться. Крейг почувствовал, что плачет. Он вытащил одну руку из трещины, потряс ею, чтобы кровь прилила к пальцам, полизал ссадины, потом он сменил руку, застонав от притока свежей крови. «Пуфо, почему ты остановился?» Друзья внизу явно волновались. «Крейг, только не сдавайся, любимый мой, не сдавайся!» Селиен почувствовала его отчаяние, и что-то в ее голосе придало ему силы. Он оттолкнулся от стены, повиснув над бездной, вставил в трещину ногу, перенес на нее свой вес,